Алексей Любушкин. Величие смерти. Глава 1. Размер Российской империи поражают воображение. День за днем ты все едешь и едешь. Не по пустыне или диким землям, везде живут люди. Где-то выросли огромные мегаполисы, в других местах – небольшие города или поселки из пары десятков домов. У людей свои заботы и чаяния, а мысли далеки от мировых масштабов. Каждый день необходимо работать, чтобы содержать свою семью, а не решать глобальные проблемы. Для меня путешествие на Дальний Восток позволило понять, что для населения империи нужна объединяющая идея. Да, я могу дать людям дом, еду, деньги для создания комфорта, но без идеи все это будет бессмысленно. Умирать за клановые интересы легко подготовленным дружинникам. Они настоящие псы-воины, которые имеют свою долю и живут мечом. Обычные люди и владеющие хотят жить. Просто жить. Ожидающий нас в ближайшее время Армагеддон требует непростых решений и поддержки всего общества империи. Предложенные социальные лифты – прекрасный способ снять напряжение в обществе, но необходимо что-то еще. И все чаще я останавливался на дневнике моего учителя Дерка. Дураком он никогда не был. Беспринципный, жестокий, да. В принципе, некоторые его наработки могли сработать. Жаль, что богине смерти это вряд ли понравится. Поезд продолжал движение, и картина за окном не менялась, пока мы не достигли разоренных земель Демидовых. Год назад здесь был мощный промышленный кластер, который обеспечивал всю империю. Война кланов явно не пошла ему на пользу. Разграбленный город, через который проезжал наш поезд, отчаянно боролся за свое дальнейшее существование и пока проигрывал эту битву. Развалины домов, разрушенные дороги и мосты, сожженная боевая техника и разбитые гражданские машины. Полная разруха вследствие боевых действий. Черные пятна на бетонных укреплениях от применения огненной бури ни с чем не спутаешь. Молнии выжигали всю электронику и силовую часть мощных укреплений. Судя по нескольким гуляющим в паутинке видео, действия грозовой птицы нанесли немало урона городу Демидовых и сыграли важную роль в победе над уральцами. Хорошо, что мы смогли остановить клановую войну. Наш прибывающий на станцию состав выглядел под стать встречающему городу. Интенсивная работа стихиями по площади, удары хаоса и взрывы покорежили металл. Несколько вагонов пришлось даже отцепить в связи с полным уничтожением, а другие были сильно повреждены и требовали ремонта. Да и о былом комфорте пришлось забыть. Воины максимально ужались и с нетерпением ждали прибытия к месту назначения. И пусть следы битвы с демонами со временем будут устранены, но слова Калибая я не забыл. Чтоб ему провалиться в самую глубокую бездну, я не могу держать для защиты целые армии владеющих рядом со своими женами, да еще и намеки демона-аристократа про мою особую роль. Ладно, эти проблемы я решу потом. Прибытие нашего состава не осталось незамеченным, и на станции собралась масса народа. Было бы неправильно сказать, что нас ждали толпы оборванцев, потерявших всякую надежду, но любопытных лиц в поисках хоть какой-нибудь работы или помощи собралось немало. Из-за войн и бедствий голод все чаще возвращается в разоренные земли. Император занят другими проблемами, как и имперские структуры, которые с началом боевых действий сбежали с Урала. Подобные проблемы сейчас по всей стране разоренной внутренней войной. Империя с трудом дышит, а Юсуповым плевать на простых людей, которые пострадали по их вине. Все, как всегда. Проблемы и без голода хватало. Массовый выдох аномалий перекрыл все новости, и даже война с Ямато отошла на второй план. Видео в паутинке пестрели новыми тварями и полчищами монстров, что вырвались из пределов аномалий. По всей империи максимальный уровень угрозы и на ее устранение бросит все свободные силы. Хорошо, что Бороздин остался дома и держит ситуацию под контролем вместе с Загорским. Это Холмский. Князь прибыл. Прошу, помогите нам. Сейчас все будет хорошо. Князь нас не бросит. Выкрики на улице привели меня в удивление. Мне далеко до светлого жреца, очень далеко. Слишком раскручена моя фигура в паутинке и прессе, что иногда нисколько не помогает в моих целях. Придется помогать, что теперь сделаешь? Неожиданно в дверь купе постучали, и после моего разрешения зашел командир состава. Господин главнокомандующий, нам необходимо время для восстановления состава. Повреждения оказались слишком серьезные, и боюсь, наш поезд может встать в любой момент, старался не смотреть мне в глаза кадровый военный. Боится, после того, что недавно увидел. Смерть все боятся, тут нечего стыдиться. Сколько вам необходимо времени? 2-3 дня в зависимости от работы мастерских, если они еще не закрыты. Хорошо, В первую очередь разместите в нормальных условиях моих людей. Может, что-то уцелело поблизости. И посмотрите по нашим запасам продовольствия. Если есть излишки, выдайте людям, что собрались рядом с поездом. Подумав, что еду у гражданских могут отобрать, я тут же исправился. Хотя лучше с помощью солдат полка приготовьте горячую пищу. Покормите в первую очередь детей, женщин и стариков. Мужчины пусть помогут в починке вагонов или помогут ввести в строй резервные на станции. Уверен, рукастых рабочих здесь хватает. Есть. Козырнул командир состава и направился к своим подчиненным. Дед, проследи за исполнением и отправь вокруг поезда патрули. Больше нас не должны застать врасплох даже демоны. Сделаем. Я лично выпотрошу всех демонов, если они появятся. Вампир был зол в первую очередь на себя и свой промах. Ничего, заряженный рыцарь крови проконтролирует исполнение моих приказов и не допустит беспорядка. Я собираюсь немного осмотреться в городе. Роза, ты пойдешь со мной? Девушка уклончиво отвечала на все мои вопросы и больше не заводила разговор. Она явно хотела сказать мне что-то важное перед нападением демонов. Если можно, то я осталась бы в поезде, Кирилл Дмитриевич, ответила Роза, смотря в сторону станции. Без проблем, Кристина, тебя не спрашиваю. Посмотрим, чем живет город мастеров металла. Вампирша понимающе подмигнула Розе и начала готовиться к выходу. Леонид Мечев, неизменный телохранитель, отправился первым поездом вместе с тыловыми службами, чтобы подготовиться к моему приезду. Никто не знал, что путешествие может оказаться куда опаснее театра боевых действий. Проскользнув через оцепление из солдат, отправленных дедом, мы покинули станцию. Петр с Русланом сразу же вырвались вперед, контролируя пространство вокруг меня. Мелочь разбежится при виде грозных вампиров со стрелковыми комплексами, а с чем посерьезнее справится Кристина. Город производил не самое приятное впечатление, особенно развалины гигантских промышленных цехов. Такое чувство, что Юсуповы полностью уничтожили конкурента без шанса на восстановление. Очень жаль, смотреть на развалины и редких прохожих мне надоело, и мы уже хотели вернуться, как нам навстречу вышли две девушки. Они отчаянно краснели и отводили глаза. Я открыто улыбнулся, чтобы успокоить и приободрить симпатичных девушек, а то так и не узнаю, что им от меня надо. Господин не желает ММ, в поисках поддержки девушка посмотрела на свою подругу. Мы можем помочь вам, тоже замолкла на полуслове вторая девушка. Интересно, и как же ответит князь Холмский на столь заманчивое предложение? Очень любопытно. Кристина в своем репертуаре. Два призрака, про которых я давно забыл, привычно скользили рядом со мной, прощупывая пространство. Остальные были оставлены в попечении Антона. После нападения на Анастасию они контролировали все подходы к моим женам. И сейчас пара призрачных слуг напомнила о себе, передав мне образы о приближении вооруженного отряда. Бандиты. Десяток потрепанного вида мужчин с разного рода холодным и огнестрельным оружием. Кристина за моим плечом довольно усмехнулась, а двое ее родичей без слов двинулись навстречу вооруженному отряду. «Эй, тихо, тихо, они работают на нашей территории. Дворянчик, плати за девчонок или мы их сами пустим по кругу, раз они денег не приносят». Постоянно дергающий щекой бандит подозрительно разглядывал давящих на него взглядом Петра и Руслана. Кристина вопросительно посмотрела на меня. «Оставь дерганного и узнай все, что нас интересует». Шайка бандитов не успела сделать даже одного выстрела. Три скользящих тени короткими клинками устроили бойню, вскрывая шеи с фонтанами крови и вырывая сердца у еще живых бандитов. Страх и трепет. В общем, кто ищет, тот всегда найдет информацию из первых уст. Оставшийся в живых главарь, стуча зубами от страха и шока, выложил весь расклад в городе. Сами они не местные. Их свезли со всех городов клана Юсуповых и держали первое время в строгом кулаке, постепенно снижая контроль. Юсуповы творили здесь все, что им заблагорассудится, чужими руками и оставили после себя гнойник, который теперь надо кому-то вскрывать. Значит, Юсуповы забрали с собой все оборудование и станки, но и от полностью зависимых от них рабочих не откажутся. Странный подход ведения дел. «Кристина, скажи деду, чтобы подготовил ударные отряды. Мне интересны эти люди. Думаю, моему главному инженеру Воронову они тоже не помешают. Здесь производили боевые доспехи для половины кланов империи. Сильный удар по независимости от поставок оружия. Рабочие оружейных заводов оказались на улице, а мастера, инженеры и руководство были закрыты в специальных зонах, где их ломали психологически, чтобы узнать все научные секреты и заставить работать на предприятиях Юсуповых, в том числе с помощью родственников. Девушки сегодня в первый раз осознанно шли на выполнение всех условий бандитов. Родители у них занимают высокое положение, директора оборонных заводов, поэтому, видя того, как они добровольно занялись проституцией, сделало бы их более сговорчивыми. Странные пошли бандиты, и условия у них ненормальные. Мне такое счастье на свою голову не надо. Пусть кто-нибудь другой займется проблемами двух молодых девушек, но в то же время директора на дороге не валяются. Вам есть куда пойти, кровавое побоище, как ни странно, не смутило девушек, и они держали себя в руках. Даже ранги есть на уровне начальных ратников. Нет, не выдержала одна девушка, и все же разрыдалась. Папа теперь умрет из-за меня. Ириш, мы что-нибудь обязательно придумаем. Только не плачь. Секретное оружие и женские слезы в очередной раз вызвало раздражение и желание поскорее разобраться с источником их возникновения. Направляйтесь на станцию. Скажите, вас Холмский направил. Вы поможете нам? Слезы мгновенно остановились, а в глазах появилась надежда. Посмотрим по ситуации. Все, идите. Кристина, хватит играть. Зови его уже. Хватит прятаться. Я за тобой со станции наблюдаю. Крикнула в сторону подворотни Кристина. Из-за соседнего дома вышел неприметный мужчина, кутающийся в куртку. «Князь, прошу прощения за то, что следовал за вами, но я должен был убедиться в отсутствии слежки. С вами хотят поговорить. Уверяю, вы не пожалеете», — склонил голову мужчина. Внутренний взор привычно скользнул по мужчине в ранге гридня и остановился на амулетах со знакомыми отметками в виде шестеренок. «Так понимаю, спрашивать тебя о чем-либо бессмысленно. Давай сходим посмотрим на того, кто так сильно желает со мной поговорить». Неприметный закрытый двор внутри старых пятиэтажек, куда привел нас гридень, видели еще прошлого императора. Ржавые двери подвала и невыносимый запах отпугивали любого мародера похлеще надежного замка. Правда, дверь все же смазывали, и она открылась без звука. Бетонная лестница вниз терялась в темноте, а ламп я не наблюдал, но нашего проводника это не остановило, и он, сделав несколько действий с амулетом, включил скрытое освещение в подвале. Спускаясь все дальше под землю, я невольно поймал себя на мысли, что новые проблемы, которые хотят повесить на меня, уже не страшат и даже не раздражают. По сравнению с вторжением легионов хаоса и скорой бойней, все остальное становится мелочью. Мы спустились на несколько этажей вниз, и там нас встретили два гридня в легкой броне. Бойцы с опаской посмотрели на мое сопровождение и только после подтверждения с той стороны быстро открыли массивную стальную дверь. И также быстро закрыли ее за нами, стоило только войти внутрь. Тусклый свет от работающих экранов, показывающих картинку с камер наблюдения вокруг двора, заставленное металлическими контейнерами все свободное пространство первой комнаты и застывшие между ними пулеметные турели в пассивном режиме, было первым, что мы увидели внутри подземного бункера. Следующая комната, куда мы зашли с проводником, была более просторная, и здесь нас уже ждали. Десятки остановившихся на нас взглядов персонала бункера, несколько воинов в боевой броне с массивными пулеметами и одно очень знакомое лицо. Вот так встреча. Синяя гладь озера с цветущими магнолиями и вид далеких гор, покрытых густым туманом, помогали посвященным легче войти в состояние медитации. Правда, не всем. Принцесса Ксу с плохо скрываемым нетерпением наблюдала за песочными часами, оставленными наставником для контроля времени. Стоило последней песчинке упасть, как она резко поднялась с дощатого пола небольшой беседки, прекращая медитацию. Раньше принцесса верила, что с ней что-то не так, раз она не может спокойно сидеть и смотреть на прекрасный вид озера и гор вдалеке в попытках поймать гармонию мира и постичь мудрость великих предков. После возвращения из Российской империи все поменялось. В Северной империи сначала все казалось безумным и неправильным, но вдруг Ксу осознала, что такой ритм жизни намного ближе ей. Родная Поднебесная империя с неспешной и прогнозируемой на годы вперед жизнью слишком скучна. Ноги без команды головы двинули принцессу в обеденный зал. Слуги при ее появлении привычно гнули спину, боясь смотреть в глаза. Очередное разочарование. В России можно было даже во дворце императора встретить недовольного или наоборот открыто улыбающегося слугу. В запретном городе у слуг всегда одинаковое выражение лица. Слишком многое в последнее время раздражало принцессу. В просторном обеденном зале Ксу ждали только отец и старший брат, если не считать нескольких десятков слуг, готовых исполнить любое указание. Правильно, к кто кроме нее обращает внимание на незаметных людей. Вполне европейские столы и стулья, за которыми сидела родня принцессы, иногда меняли на мягкие подушки и ковры, либо на небольшие чайные столики, в зависимости от случая. Ты, как раз вовремя, Ксу, сегодня рис идеален. Перед тем, как попасть к нам на стол, он насытился чистейшей водой и впитал энергию солнца. Небольшие плошки с едой ничем не отличались от таких же в домах простых китайцев. Небесный дракон, повелитель судеб сотен миллионов людей, в быту был неприхотлив и ел обычную еду, к чему приучил и своих детей. После твоего возвращения, Ксу, в нашем доме снова стало светло. Император Поднебесной Империи с легкой улыбкой смотрел на свою младшую дочь. Как тебе дома после столицы Российской Империи? Непривычно. Жизнь течет слишком медленно. Мы застыли в кастах, когда в империи талантливым владеющим предоставляется личное дворянство, а контролируемые конфликты между дворянами, на автомате ответила принцесса и с трудом остановилась. КХМ, не такого ответа мы ждали от тебя, сестра. Мы скучали. Притворно возмутился принц Юлан. Я тоже очень сильно скучала, брат, обрадовалась Ксу сменой темы разговора. Что нового? У нас все прекрасно, а у соседей не очень. Ямато и Российская империя ведут боевые действия. Передовые отряды кланов продвинулись вглубь территории имперцев. Интересно будет наблюдать за ходом конфликта. Князь Холмский направлен на Дальний Восток в качестве главнокомандующего. Странный выбор полководца. Ксу, ты знакома с князем? Спросил отец принцессы. Ксу вздрогнула, что не скрылось от отца и старшего брата. Усмирить снежинку получилось только на родине Снега и какому-то иностранцу. Так ничего серьезного. Видела пару раз на приемах, попыталась обмануть родню принцесса. Небесному дракону докладывали о каждом шаге Ксу и всех ее запросах. Особенно про боевую вылазку к поместью он точно не скоро забудет. Хаем, что ж, у меня тоже для тебя есть новость. Клан Чжанов предложил хорошие условия за родство с нами, и я склонен согласиться. Папа, что папа, ты уже взрослая, пора рожать новых великих воинов для Поднебесной Империи, резко ответил император. Я сама решу, когда мне будет пора, вспыхнула Ксу. Сестра стала совсем взрослой, вздохнул принц Юлон. А что будет с Российской Империей, куда ты отправил меня наладить отношения с великой княжной Анной? Мы поможем им в войне с Ямато? Снова попыталась сменить тему Ксу. Для правителя нет вечных друзей или врагов, поэтому мы будем действовать исходя из нашей выгоды. Если ты не хочешь помогать империи, то хотя бы просто не вмешивайся. Честь дороже выгоды. Спасибо, но я, похоже, сегодня не голодна, едва сдерживая гнев. Принцесса выскочила из-за стола. После того, как принцесса резко покинула совместный обед, маска доброго отца дала трещину. Принц Юлан покачал головой. Сестра ни капли не поменялась. Это может стать проблемой. Зачем ты рассказал ей про Чжанов? Проблемы у нас не с Ксу, перебил сына император. Она девочка умная и примет любую волю отца, когда немного остынет. Неизвестно, что будет дальше. В мире один за другим вспыхивают старые конфликты. Духи и мудрецы говорят о страшных событиях, что скоро нас ждут. Последние доклады разведки не внушали оптимизма правителю Поднебесной Империи. Что будем делать? Перешел на деловой тон наследник Небесного Дракона. Все, как обычно, ждать и готовиться. У меня для тебя есть небольшое дело. Князь Холмский по докладам разведки интересный человек. Юлан, пригласи его к нам, пока он будет рядом с нашими землями и, если, конечно, выживет. Будет интересно проверить некоторые факты самостоятельно. Стратегия предков всегда приносила успех, и потомок великих драконов не будет нарушать традиции. Глава 2. Я тоже безумно рад тебя видеть, Холмский. Спасибо, что принял мое тайное приглашение. К сожалению, не могу обеспечить теплый прием и оказать достойные почести. В шпионские игры ударился мой бывший одногруппник по МАС Юрий Демидов, владеющий в ранге кудесника стихии огня. В прошлую встречу он был 17-й ступени. За время войны кланов прибавил до 19-й, что для него очень хороший результат. Но до грани Волота Демидову еще очень далеко. Юрий раньше был не особо приятным собеседником, а сейчас и вовсе стал угрюмым парнем со злым взглядом. Неудивительно, как выдержать тяжелые удары жизни, никак не изменившись. Тебе сейчас не до приемов, но и мне не до светских разговоров, Юра. Зачем позвал? Небольшая переговорная, куда меня проводили, стало единственным местом сбора совета клана Демидовых, или точнее его остатков. Сейчас мы были здесь вдвоем, поэтому можно говорить прямо. Не хватало только его молчаливого друга Данилы Строганова, который, скорее всего, если еще жив, находится в столице Урала. «Кириллу, я хочу вернуть контроль над своим городом. Любой ценой. Помоги разобраться с мародерами и бандитами. У тебя целое войско и опытные дружинники». Демидову было непривычно быть в роли просителя. Гордецы, затворники и одни из самых богатых людей империи получили сполна за проводимую ими высокомерную политику. «Ты обратился не к тому человеку. Меня ждет тяжелая война с внешним врагом империи, и я не могу распылять свои силы на уничтожение бандитов и мародеров. Точно не сейчас, у всего есть своя цена, а я не богадельня. Если бы не задержка с поездом, мы бы в тот же день продолжили движение без длительных остановок. Всем в этом мире не поможешь. Мне есть, чем заплатить. Деньги, ресурсы, техники рода, артефакты. Пойми, все это тлен, если лично за тобой нет верных воинов и союзников. Ты не потянешь против Юсуповых через год и даже через два не станешь равным по военной силе. Скажи, сколько у тебя волотов и кудесников, кто готов вступить в твой союз и какая у тебя поддержка в Совете кланов. И напомню, что сейчас страна ведет боевые действия. Любое нарушение перемирия и тебе конец. Да даже если я очищу город, тебя все равно убьют через несколько дней и стоит тебе только появиться на людях. У меня нет выбора. Понимаешь? В этом городе мы построили своими руками каждый завод и смотреть, как разрушают то, что строили поколения моих предков выше моих сил. Тем более скоро они доберутся до наших секретов и тогда в общем, все будет очень плохо, покачал головой Юра. Выбор есть всегда. Так скажи, что мне делать? Ты знаешь, через что мне пришлось пройти, чтобы выжить, а не умереть вместе с родичами. Смотреть, как умирает весь цвет клана, чтобы дать нам время сбежать и позже свершить месть. Обычно спокойный и уравновешенный Юрий Демидов был на грани срыва. Потеря клановой армии, опытных дружинников и всех старших родичей – серьезное испытание для него. Остаться с подростками и кучкой воинов против великого клана империи, который расталкивает всех локтями, упорно взбираясь на самую вершину, не самый лучший расклад. Есть небольшой шанс для тебя и клана Демидовых. Я помогу тебе очистить город, но дальше ты последуешь за мной на восток империи. Позже обсудим остальные условия. Сильный огневик не помешает на войне, да и разбить планы Юсуповых будет полезно для меня. Я заранее согласен на все твои условия, Холмский, устало произнес мой бывший одногруппник. В любом случае, просто не будет. В бастионе засел сильный отряд. Наемники или клановые войска Юсуповых, что притворяются наемниками. Мы уже пытались взять крепость штурмом и потерпели неудачу. Наш родовой кудесник погиб и два десятка дружинников в лучшей боевой броне остались лежать там. Разберемся. Бери кого тебе надо и пойдем к моему воеводе решать проблему бандитизма в отдельно взятом городе. И почему я встреваю во всю грязь империи? Каждая крупная банда держала свой район и сильно сомневаюсь, что они легко согласятся покинуть хлебное место, где полностью отсутствует какая-либо власть. Железнодорожный район никого не интересовал ввиду полного разгрома, а излишне любопытных задерживали патрули, потому у нас есть небольшая фора во времени для принятия решения. Войск у меня не сказать, чтобы много для полной зачистки города, но шансы есть, если противник не начнет действовать первым. Единственный рабочий вариант – принятый на общем совещании немедленный удар по командным пунктам и базам бандитов вне бастиона, с постепенным выдавливанием к центру города. Дед не хотел воевать в городских условиях с мобильными отрядами под общим управлением, и я его понимаю. Время для нас сейчас самый ценный ресурс, да и не хотелось, чтобы у пополняемой группировки войск были проблемы на одном из важнейших путей снабжения. Вампирский род Лисицыных с задачей по уничтожению главарей, командных пунктов и всех способов группировок помочь друг другу справился на отлично, а первый полк выступил в роли сокрушающего молота, что подавил любое организованное сопротивление. Первый полк – отдельная тема. Ранее он состоял из тверских дворянских дружин, казаков и моих дружинников. Казаки после появления небольшого количества собственных владеющих и подготовленных специалистов могли действовать самостоятельно и вылились в отдельное соединение. Дружинники дворян в основном остались в Твери, так что со временем ввиду больших потерь во время клановой войны полк принял более однородный состав. Меняются люди, но героические деяния первого полка Северного княжества навсегда останутся в памяти всех, кто там служил. Тактика выдавливания бандитов полностью себя оправдала, и мои войска постепенно продвигались к центру города, просеивая через себя большие отряды, а с мелочью справиться позже патрули или остатки дружины клана Демидовых. Бандитам можно дать самое современное оружие, но они не станут армией, и в этом огромная разница с клановыми дружинами, с которыми совсем недавно воевали мои воины. Серьезные наемники держали оборону в бастионе. Цепь городских укреплений впечатляла даже на фоне масштабных разрушений центральной части города. В своем первозданном виде с пулеметными турелями, орудиями активной обороны, полным куполом стационарных щитов и крепкими защитниками оно, наверное, казалось неприступной твердыней. Но, к сожалению, от любого замка есть свой ключ, и иногда это просто голая мощь стихии. Приплюснутые здания и башни, в которых ранее стояли стационарные щиты, теперь напоминали о себе только остатками крепкого фундамента. Мощные стены крепости пробили чем-то убойным. Молниями тут дело не решить. Возможно, родная стихия земли постаралась. Сейчас наемники из Бродца всего города наспех пытались заделать оставленные еще Юсуповыми многочисленные пробои, но качество работы и применяемые материалы оставляли желать лучшего, поэтому выглядело не совсем надежно. К тому же, времени на подготовки к обороне нашим противникам никто давать не собирался. Зачистка пары кварталов предоставила мне необходимый ресурс для штурма бывшей крепости Демидовых. Имея ранг магистра некромантии, мне нет нужды в костылях, подобных ритуальным кругам и алтарям, или просить о помощи круг некромантов. На данном уровне могущество некроэнергия подчиняется на основе моих повелений, и тут мои эксперименты с силой снова стали частым явлением. Всем группам, внимание, штурм. По команде штурмовые группы первого полка, усиленные владеющими дружины, быстро сокращали расстояние с главной цитаделью город, но первыми зашли в крепость свежеподнятные умертвия, принимая на себя первый удар наемников и бандитов. Звук взрывов подствольных гранат среди умертвий и рокот тяжелых пулеметов подтвердил правильность моих действий. Стихии противник применял редко, потому мы расслабились, и как оказывается, зря. Взрывы в местах недавних проломов все усиливались, и, как бывший маг огня, я точно ни с чем не перепутаю огненную сферу. Кстати, первый раз вижу ее применение в этом мире. Очень эффективное заклинание огня, или как здесь принято называть, массовая техника. Действия и тактика противника напоминали знакомую тактику боевого братства из кантонов. Интересно, как Юсуповы смогли завлечь сюда известнейших наемников, или это старый ресурс, который они использовали и бросили, когда в нем отпала необходимость. Знакомое отношение клановых ко всем чужакам. Так, терять воинов в битвах с бандитами точно не стояло в моих планах. Призыв Крестерима исправит ситуацию, да и самому неплохо посмотреть на ситуацию изнутри. Кристина недовольно сопела за плечом точь-в-точь, как Леонид, а Золотой Дракон уже раздавал заклинания во все стороны и не забывал использовать собственное мощное дыхание. После последнего демона он не спешил лезть в ближний бой, боясь за свою драгоценную шкуру. В проломах было месиво из костей и плоти умертвий. Тем не менее, свою задачу они успешно выполнили, сохранив жизнь штурмовикам. В самом бастионе битва разделилась на множество отдельных сражений. Где-то шла интенсивная перестрелка, иногда подобие поединков владеющих один на один или всеобщая рубка в ближнем бою. Золотой Дракон серьезно изменил ситуацию для штурмующих, а прибывшие со мной вампиры охраны и вовсе доминировали на поле боя. Странно осознавать себя сторонним наблюдателем. Ранее я всегда стремился быть на самом острие клинка дружины. Сейчас, даже если я использую дыхание смерти, от таких капель некроэнергии мне нет никакого толка. Смысл есть сражаться только с равными себе противниками или хотя бы группами кудесников и сильных демонов. Все остальное пустая трата времени. Командный пункт захвачен. Взяли несколько владеющих наемников в плен, позже побеседуем и узнаем, кто у них такой резвый тут был, недовольно дернул щекой дед. Вся крепость была залита кровью, и для вампира потеря столь ценного ресурса давалась с трудом. Смотри, не переусердствуй в своих начинаниях. Со всем уважением побеседуем. Никто не останется обделенным, усмехнулся вампир. С чисткой от бандитов главной цитадели дед вполне справится без моего присутствия, а пока нас ждала другая задача. Лейтенант спецотдела из первого полка смотрел на замученных и грязных пленников, которых вытащили из подвалов бастиона, иногда бросая вопросительные взгляды в мою сторону. Ждет приказа, а его не будет. Вряд ли среди них затесались шпионы, но работа есть работа. Пусть выполняет свою задачу. Все на выход в колонну по одному. Ты, стой. Имя, фамилия, должность. Арсений Федорович Стражев, мастер экспериментального цеха завода БМД. Мой коллега совсем плох, ему требуется срочная помощь. Не задерживайтесь. Всех накормят и окажут необходимую помощь в полном размере. Следующий. Проверка, фильтрация и оказание первой помощи сотрудникам Демидовых займет немало времени. Мне тут делать нечего. Надо будет позже разобраться с наемниками и документами. Вещи здесь творились страшные даже для империи. Голод, шантаж близкими, физические побои, массовые казни, пытки, просто какое-то кровавое безумие. Да даже непрекращающееся психологическое давление с полным отсутствием привычного комфорта для неподготовленных к стрессам людей тяжелое испытание. Я бы понял, если бы дело происходило в Оттаманской империи, но подобный масштаб и полная безнаказанность требовали тщательного расследования, и мне есть, кому поручить разобраться с этим. Глаз народа, как он себя называет, уже спешит сюда со всех ног и скалит клыки от счастья. На выходе из бастиона меня ждал клановый наблюдатель от Юсуповых. Официально Юсуповы полностью вывели войска, а не официально военные формирования кто-то должен был хоть как-то контролировать. Кровавая резня, устроенная бандитами, может вылиться в не самые приятные последствия для соседних регионов империи. Плохо контролировали. Попытка встать на моем пути тоже была не самым мудрым решением в жизни представителя клана. В этот же момент клинок Кристины застыл у его шеи. «Михаилу Ивановичу не понравится ваше вмешательство в дела клана», с яростью обреченно произнес член клана Юсуповых. «Проблемы Михаила Ивановича не мои, так что лучше уйди с моего пути». Больше никаких попыток встать на моем пути со стороны группы клановых владеющих не было. Кристина бывает очень убедительной. Вряд ли Юсуповы будут раскачивать тему моего участия или открыто мстить. После того, что произошло с Захарьиным, какое-то время моя семья будет в безопасности. Думаю, после репортажа Василенко они даже помогут гражданским. Хоть какая-то польза с паршивой овцы. Последние лучи солнца коснулись башен древнего Кремля Нижнего Новгорода, придавая им фантастический вид. Платон Геннадьевич Шуйский на верхнем этаже своего дворца с удовольствием наблюдал за красивейшим закатом в империи, отдыхая в удобном плетеном кресле. Вскоре его взгляд опустился на реку, и он недовольно скривился. Некогда плотно забитое сухогрузами и наливными судами водное пространство сейчас рассекали лишь редкие патрульные катера. Внутренняя торговля в Российской империи резко пошла на спад, что уж говорить про внешнюю. Поэтому богатые станут жить лучше, кто-то чуточку хуже, а бедные точно совсем плохо. Также это значит, что сильно подорожают многие стратегические ресурсы, и некоторые игроки получат не только экономическую выгоду, но и политическую. Шереметьев, Орлов, Трубецкой, Долгоруковы, Юсуповы, Холмский. Платон Геннадьевич по своей природе был очень осторожным человеком и сейчас размышлял, не допустил ли он ошибку в своей стратегии, но закипающая в груди злость на несправедливость жизни не давала ему рассуждать логически. Чертов Холмский. Сильный порыв ветра со стороны реки поднял пыль и скрыл на некоторое время весь обзор. Раздавшиеся через несколько мгновений звуки шагов нисколько не удивили Шуйского, как и появление нежданного гостя. «Пришел без предупреждения, не похоже на тебя». Про некоторые способности своего бывшего союзника Платон Геннадьевич знал не понаслышке, так что про этикет можно было окончательно забыть. Маски Шуйский давно сбросил, что не скажешь о Шереметьеве. «Мне пришлось так поступить, Платон. Мы обговаривали с тобой порядок действий в случае конфликтных ситуаций. Так вот сейчас, как раз то самое время, чтобы разобраться». С невозмутимым лицом Шереметьев без приглашения сел за стол к Шуйскому. «Война кланов закончена. Теперь каждый сам по себе. Мирная жизнь между кланами будет намного труднее войны. Кому, как не тебе об этом знать, старый затворник?» Платон Геннадьевич отвернул взгляд от Шереметьева и остановился на пустой реке. «Скоро она окончательно опустеет, если у него не получится задуманное. Я отвечу на твой незаданный вопрос. Мне предложили хорошие условия и гарантии». «Ха, смешно. Шуйские будут ходить под Юсуповыми, а как же ваша древность рода?» С открытой насмешкой спросил Антон Яковлевич. «Лучше под Юсуповыми, чем под Холмским», вырвалось у Платона Геннадьевича. «Вот в чем вся причина. Зависть к чужой славе и успехам. Тебе не понять меня. Разговор явно пошел не по плану. Куда уж мне до истинных Рюриковичей. Только Холмские не отказывались от своей крови в отличие от Шуйских. Жаль так заканчивать наше сотрудничество, но руки я тебе больше не подам в тяжелой ситуации», резко встал со своего кресла Шереметьев. «Постой, это не все. Холмский слишком многим не нравится, его все равно скоро устранят. Я могу замолвить за тебя слово перед Юсуповым, быстро проговорил хозяин дворца, но было уже поздно. Шереметьев, не говоря ни слова, исчез в воздушном вихре. Разговоры закончились ничем, а Платон Геннадьевич впервые серьезно задумался, правильно ли он поступил. Глава 3. После освобождения нескольких сотен высококвалифицированных рабочих починка старых и введения в эксплуатацию новых вагонов заметно ускорилась. Конечно, немного другая специфика работы, но бывшие сотрудники железной дороги обрадовались помощи и через два дня четко доложили о готовности поезда к продолжению движения на восток. Как бы ни держал своими проблемами город Демидовых, пора двигаться дальше, а то война без нас закончится. Проводить пришло неожиданно много горожан. Люди увидели изменения в сфере безопасности, в отсутствии голода и гуляющих слухах о возможностях работы на моих заводах. Я не брал эти земли под свою руку, но я дал надежду на лучшую жизнь, убрав препятствия. Демидов больше не скрывался в подземном бункере, но народ не сказать, чтобы был рад видеть одного из своих бывших правителей. Тяготы, лишения, потери близких и страх за свою жизнь заставил людей посмотреть по-новому на прошедшие события. С Юрием Демидовым после зачистки города все же договорились. Пусть и с трудом, но он принял мои доводы. Младшие поколения Демидовых и все мастера с инженерами покидают обреченный город и отправляются в княжество. Работы в ближайшие десятилетия им здесь не будет. На моих заводах они будут выпускать привычное оборудование, а если быть точнее, оружие и броню. В свою очередь, я буду присылать продовольствие оставшимся горожанам за восстановление города. Придется большинству жителей переквалифицироваться в строителей и ремонтников. Лучше, чем полное отсутствие работы. Самое приятное в любой победе, это когда маленькие потери и большие трофеи. В разрушенном городе мало шансов найти достойные меня ценности. Правда, клановые секреты Демидовых стоят намного дороже золота, драгоценностей или обычных денег. Технологии, специалисты, тайный арсенал с образцами новейшего вооружения и многое другое, что за сотни лет успевает спрятать любой клан. Да, Демидовы на многие годы, так или иначе, будут зависеть от холмских. Ну а я уж не подкачаю для своих потомков. От Юры я также узнал о жестоком уничтожении всех представителей клана Строгановых. Жаль, несмотря на все свои заскоки, Российская империя потеряла сильный промышленный клан. Впрочем, скоро их место займет Юсупов. Спрос никуда не денется. Если проводы прошли в молчании и надеждах на лучшие, то прибытие на вокзал Хабаровска полная тому противоположность. Меня ждали торжественная встреча и бал. Когда я узнал об этом, подумал, что глупая шутка или мне просто показалось. В общем, мои указания должны выполнить и никакого бала не будет. Стоило только выйти из поезда на небольшую площадь перед вокзалом, как грянула музыка оркестра и тут же резко замолчала по команде. От блеска погон высших офицеров сверкало в глазах. Воевать так некому, а как на парады или лишний раз щегольнут перед дамами, так яблоку некуда упасть. Излишнее количество офицеров на штабной работе во время нехватки именно подготовленных командиров подразделения – одна из проблем имперской армии. Равняясь, смирно, равнение на середину, четко печатая шаг и звеня медалями, широкоплечий генерал четко застыл в двух шагах от меня. Господин главнокомандующий, гарнизон построен для торжественной встречи. Командующий восточной группировкой войск генерал Муромцев. Вольно, вольно, развернувшись, продублировал команду генерал Муромцев. Королем со своей армией был, высшим аристократом с могучей дружиной явлюсь сейчас, а вот главнокомандующим и проверяющим от императора впервые. Полномочия, которые были мне переданы верховным главнокомандующим империи, позволяли карать, снимать с должностей, расстреливать на месте и одновременно помиловать. Видимо, не я один об этом знаю. Господин генерал, благодарю за оказанные мне почести. Встретимся позже на военном совете. На воинский ритуал обхода и знакомства с офицерами, что в свое время продемонстрировал император при смотре моих войск, я успешно забил. Несомненно, для большинства офицеров это будет плевком в лицо, но для тех, кто сейчас на переднем краю сдерживает воинственные кланы Ямато, я думаю, будет совсем другое отношение. Анна меня не встречала, не по чину ей, ждет в своем дворце. Я птица не гордая, поэтому приехал сам. Дворцом место обитания великой княжны можно назвать с большим трудом. Трехэтажное здание раньше занимал наместник императора, но ничего более вместительного для великой княжны не нашли. Встретивший меня дворецкий поклонился и сказал, что передаст наследнице о моем прибытии, как будто она не знает. По докладам Антона, власть великая княжна на Дальнем Востоке держит сама при участии Головина и гвардейцев, а проверяющие странным образом возвращаются на следующий день обратно, бесследно исчезают или вовсе остаются жить в этих землях. Удивительная девушка. Поставить себя среди множества дворян, генералов, отказать отцу в возвращении, держать в кулаке гвардейский полк и выстроить свою вертикаль власти очень достойно. Князь Холмский, пройдемте со мной, обсудим перед советом несколько важных вопросов. Неожиданно раздался голос сверху. На втором этаже дворца меня внимательно разглядывала великая княжна Анна. Взгляд уверенной в себе молодой женщины, привыкшей повелевать судьбами людей. В ответ я в привычной мне манере рассматривал, что меня интересует. Процесс формирования всего необходимого завершился, и теперь от великой княжны трудно было отвести взгляд. Приталенный военный мундир, плотно облегающие брюки с высокими сапогами и сабля на поясе завершали образ воинственной принцессы. «Буду рад обсудить вопросы государственной безопасности, ваше высочество». Легкая улыбка коснулась ее губ и тут же пропала. «Похоже, прошлые наши доверительные отношения остались позади, и через некоторое время я понял, что оказался полностью прав. Разговор с Анной начался с попытки накинуть на меня ментальный поводок. Вся в мать. Жесткий ответ защиты, наложенный драконом, едва не отправил ее к престолу богини. Подскочив в последний момент, успел поймать падающее на пол тело и тут же начал вливать энергию стихии земли с формирования лечебных техник. Бледная великая княжна постепенно приходила в себя, и первое, что она сделала, оценив обстановку, нет, не начала возмущаться, обвила мою шею своими руками и подарила горячий поцелуй. «Кирилл, я так сильно скучала по тебе. Прости за холодную встречу», — закрыла глаза великая княжна. Не слова о ментальной атаке. Я вижу, насколько сильно, едва не поджарила мне мозги. После моих слов Анна поднялась на ноги и сделала от меня шаг в сторону. «Давай не будем об этом, ты же сам все понимаешь. Лучше скажи, какая у тебя цель? Ты популярен в народе и среди мелких дворян, у тебя сильная армия и множество союзников. Для чего тебе ехать на другой конец империи? Ни за что не поверю, что ты не мог отказать, ты хочешь занять престол вместо моего отца». Любовный порыв быстро сошел на нет, и передо мной предстала жесткая правительница. Да, она точно в свою мать. Цель совершенно обычная – победить врага и вернуться к семье домой. А как же разговоры о нашей предстоящей свадьбе? Ты и Михаил Юсупов – единственные реальные претенденты, по словам журналистов, — усмехнулась Анна. Всего лишь сплетни скучающей столичной знати и интриги привлекательной девушки, которая даже не предупредила о своих играх. Вот как? Что ж, я вас поняла, князь Холмский. Значит, сейчас самое время отправиться на военный совет, чтобы не давать повода для лишних сплетен. Последние слова Анна проговорила со злостью. С великой княжной я чувствовал себя снова мальчишкой, впервые посетившим столицу империи. Яркие эмоции, острый ум и некоторая схожесть характеров, сильное сочетание. Иногда гормоны берут верх, и хочется творить всякие странные вещи. Даже, если ты живешь второй раз, даже не накормишь с дороги. После совета поедим вместе в ресторане, — быстро успокоилась Анна. Пойдем, не будем заставлять генералов ждать. Ждать, если потребуется, они здесь до утра будут ждать команды своей повелительницы. Внутренний взор четко показывал ментальные закладки на каждом генерале. Причем накладываемая высшим офицером защита не была потревожена. Мастерство, а точнее нестандартный подход. Данная закладка не подрывала на измену империи или свержение императора. К великой княжне офицеры постепенно относились все лучше и лучше, превращаясь в преданных почитателей. Единственный, кто не был обработан, — генерал Головин, а вот Изяслав Сабуров представлял из себя жалкое зрелище. Нехорошо получилось. Может, зря я его в свое время подвел к Анне. «Ваше высочество, господин главнокомандующий, позвольте начать», — встал со своего места генерал Муромцев. «Противник выходит небольшими группами через аномалию и концентрирует войска на занятом плацдарме. Связь с подразделениями нами полностью потеряна, поэтому мы можем предполагать, что весь остров захвачен. Сахалинская аномалия, единственная в империи, находилась на острове. Ранее она была под плотным колпаком тайной канцелярии, а потом императорского клана. Сам остров был поделен между Российской империей и Ямато, где границей была сама аномалия, что разделяла страны. При прошлом императоре владеющие земли выполнили дорогой заказ и соединили остров с материком, подняв почву и укрепив до состояния скальной породы. На небольшом перешейке военные и хотели держать оборону сколько потребуется. Возводились укрепления, подтягивались войска и тяжелые дальнобойные орудия. На нашей стороне недавний мощный выброс. У Ямато большие потери при переходе через аномалию. Совместный удар, пока они не пришли в себя, может иметь колоссальный успех, произнес с места Яков Александрович Муравьев, единственный клан на Дальнем Востоке. Я нисколько не удивился, увидев тот же самый эффект на главе клана, как и на генералах. Эх, Анна, заиграться с менталом чревато превращением в бездушную машину, что во всех людях видит лишь инструменты и ломает их собственной волей. Мы можем только догадываться об этом. С Сахалина нас практически выдавили. Небольшие очаги сопротивления, что оказывают разрозненные подразделения, не в счет. Идти на занятую противником территорию без разведки — самоубийство, презрительно ответил главе клана генерал. Доля смысла есть в его словах. В таком случае самое время проверить обстановку на месте. И кто отправится в разведку? У меня нет лишних солдат и тем более сильных владеющих, скривился Муромцев. Мне надо самому увидеть, как обстоят дела. Немыслимо. Через неделю соберем разведгруппу или противник сам к нам придет. Так никто не делает. Генералы резко заголосили со всех сторон и только под взглядом Анны успокоились. Господин главнокомандующий, совет закончен, господа. В следующий раз соберемся после получения новых разведданных. После моих слов головы генералов повернулись к Анне за подтверждением команды, но она промолчала и ничего не сказала. Будет интереснее, чем я думал. Ладно, ломать ее закладки пока не буду. Пусть лучше великой княжне подчиняются, чем действуют сами по себе. Завтра проверим, что за враг решил попробовать Российскую империю на прочность. Решение напасть во время внутреннего конфликта — хорошая идея, но если кто-то думал, что империя ослабла, то он глубоко ошибается. Мои губы тронула улыбка. Наконец-то будет противник, с которым можно не сдерживаться. Молитва обычного человека может проходить при любых условиях, священники стараются говорить с небесами в своем приходе, а кардинал или гроссмейстер одного из рыцарских орденов проводит целый ритуал перед каждым обращением к Богу. Молитва главы церкви – редкое событие, что проходит в кафедральном соборе Рима и собирает половину столицы. Поводов для обращения к Богу у папы хватало. Орден переживал сейчас далеко не самые лучшие времена, во многом из-за его ошибок. Громко читая слова молитвы, глава церкви думал о своем будущем. Кадры легионов демонов не оставили его равнодушным, и на всякий случай надо задуматься о своей душе. Мечты о лаврах победителя в крестовом походе на Альбион остались в прошлом. Архимаг продавил франков и явно не собирается останавливаться на достигнутом. Кто следующий враг, нетрудно догадаться. Альбионцы ждали удобного момента и восполнения резервов, чтобы двинуться дальше. Никакой надежды на Германскую империю и королевство Свиефу ордена нет. Германцы сейчас пытаются отбиться от орд монстров из аномалии. Свиежи всегда делают, что хотят, плюя на все договоры, и мало чем в своих жутких обрядах отличаются от зверей. На востоке мертвые усилили давление на замки рыцарей, появились новые виды твари и, что намного хуже, одаренная нежить. Территория, занятая мертвецами, с каждым днем увеличилась. Недавно пал замок ордена меченосцев, что уже нельзя скрыть от населения. Как будто этого было мало, польская аномалия вывалила из себя новых монстров. Но все это привычные проблемы, если бы не демоны. Лучи света, пробившись сквозь тяжелые тучи, спустились на кафедральный собор Рима, вызвав у собравшейся толпы людей крики счастья и ощущение благодати. Настоящее чудо, если не знать, что пятеро чудотворцев с трудом пытались вернуть себе дыхание после сильного перенапряжения. За все надо платить. На балконе кафедрального собора папа поднял руку, приветствуя собравшихся горожан. Море людей, что заполнили площади и улицы, ждали слов главы церкви в этот необычный день. Верные сыны церкви, как вы уже все знаете, еретики из Оттаманской империи призвали демонов в наш мир. Несомненно, Господь скоро покарает нечестивцев нашими руками. Именно мы с вами станем его гневом и мечом. Каждому, кто присоединится к святой войне, будут прощены все грехи, ибо настало время искупления. Мы все вместе войдем в Царство Небесное, победив врагов Господа нашего. Беснующаяся толпа готова была прямо сейчас рвать османов, призвавших демонов. Несколько магазинов и кофеен, что держали бежавшие от султана османы, скорее всего, не переживут эту ночь. Папе было на все это наплевать. Главу церкви ждал очередной конклав и тяжелые решения. Главное, очередное проявление чуда позволит набрать несколько десятков новых полков, укомплектованных мотивированным составом. Первые столкновения с демонами в нашу пользу, но потери слишком высокие. Недавнее появление в Македонии суккубов и инкубов привело к большим жертвам с нашей стороны, доложил кардинал Рихтер. Церковь в основном старалась не управлять армией напрямую, а держать руку на пульсе. Ответственный за данное направление кардинал больше всего напоминал бывшего наемника. «Как мы можем противостоять новым демонам?» – спросил папа у представителей чудотворцев. «Мы пока изучаем всевозможные способы борьбы с новым врагом. С каждым днем твари становится все больше и такое чувство, что они усиливаются. Нас слишком мало, чтобы изменить ход событий на поле боя. Потеря даже одного чудотворца – серьезный удар по церкви, поэтому папа не пускал их в самую гущу сражений. Нам надо избавиться от мертвых. На востоке мы держим армии 3 рыцарских орденов, которые могут помочь в борьбе с демонами. 10 паладинов высшего посвящения стоят целой армии. Погибнуть от рук толп зомби и скелетов – плохая смерть. Жаль братьев-меченосцев», – скривился кардинал Рихтер. «Падение ордена меченосцев – тяжелая потеря для всех нас. Они слишком заигрались в политику и самостоятельность», – усмехнулся кардинал Маурини. «Склоки и интриги – обычное дело среди иерархов, но сейчас слишком высока цена ошибки. Кардинал Маурини, отправляйтесь в Российскую империю. Пора договариваться о совместных действиях против Оттаманской империи. А вы, Рихтер, на вашу бывшую родину. Рейх должен помочь матери церкви». Кардинал Рихтер недовольно скривился, но принял задачу. «Что по некроманту?» – осторожно спросил Маурини. «Если он отзовет или хотя бы остановит своих тварей, мы готовы начать наши отношения с чистого листа и даруем Холмскому и его родне полную индульгенцию от церкви», – заявил папа. Молчание конклава говорило о серьезном замешательстве. Давать подобные обещания без исполнения чревато серьезными проблемами. Мощь смерти кардинала успели оценить собственными глазами. Это не понравится великому магистру Анри. Кардинал Луи Винчетти покачал головой. Глава церкви не любил, когда при нем упомнили о самом известном инквизиторе. «Кроме слепой ненависти магистру Анри нечего нам предложить, поэтому, кардинал Маурини, действуйте согласно обстановке. Конклав наделит вас всеми необходимыми полномочиями. У кардиналов церкви есть возражения, в таком случае, время не ждет». Маурини поклонился даже чуть ниже обычного и с довольным видом покинул конклав. «Непростая задача позволит заявить о себе, как об умеренном представителе церкви, что может быть полезно в свете последних событий, да и знакомство с некромантом ему точно не повредит». Глава 4. Военная мощь большинства стран Старого Мира строится на владеющих в боевых доспехах. Все остальные войска только ради массовки и удержания захваченных территорий. Конечно, ситуация постепенно меняется в сторону простых людей, обделенных вниманием силы. В этом помогает более мощное оружие, развитие производства артефактов, изменение тела с помощью алхимических вытяжек из аномалии и запрещенные научные изыскания в стиле Зимина. Но кудесник есть кудесник, и обычный человек против него все равно бессилен. Воины дружины готовы к выполнению боевой задачи, мой князь, склонил голову Мечев, сегодня облаченный в доспех, как и остальные дружинники. Темные боевые доспехи, изготовленные инженерами Воронова, застыли ровными шеренгами и готовы были принять в свои объятия дружинников княжества. Один за другим воины проверяли работоспособность встроенных артефактов и накопителей силы, после чего входили в доспех. Тяжелое вооружение и огромные мечи придавали моей дружине совершенно другой вид. Не все, кто сегодня выстроились, надели на свои плечи броню. Вампиры рода Лисицыных терялись на фоне массивных дружинников, но в прямом сражении нетрудно сказать, кто одержит верх. Усиленная защита не компенсировала серьезную потерю в скорости и некоторых особенностях силы крови. Роза что-то увлеченно доказывала Кристине, придерживая рукой массивный серебряный крест, а Юра Демидов с двумя своими телохранителями не скрывал любопытных взглядов. Не все ему хвалиться успехами своих предков в оружейном деле. Начинайте погрузку. Леонид, нас ждет рейд по занятой противником территории, поэтому еще раз проверь все. Дед уже распорядился взять двойной объем расходников, а вот, кстати, и он. Ладно, пойду, пока воевода не начал мне снова нотации читать, быстро испарился Леонид. Репутация у воеводы княжества наглядно показывала, что даже главы дворянских родов старались избегать лишний раз показываться ему на глаза. Сейчас дед был занят проверкой подготовки первого полка к развертыванию в боевые порядки. Вся ли техника исправна и все ли воины получили необходимое снаряжение. Неделя сложивания и решения мелких проблем, после чего полк сможет выполнять боевые задачи. Ну, а дружина всегда готова к бою, на то она и дружина. Технику проверили, не должна подвести. Махнул рукой в сторону бронированных машин пехоты хмурый воевода. Сильно не зарывайтесь там, нечего терять подготовленных дружинников на землях императора. В очередной раз убеждаюсь, что взгляды на государственность у представителей кланов и дворянства сильно отличаются от простого народа. Не в первый раз живем. После моего отъезда начнет действовать приказ, назначающий тебя моим первым заместителем. Пользуйся полномочиями с умом и направляй самые подготовленные части ко мне на передовую. Здесь оставляй новичков и весь сброд. Пусть штабные занимаются обучением. Сам прибудешь ко мне вместе с вассальными дружинами. Вампир с удивлением посмотрел на меня и долго еще стоял на месте после моего ухода. Думал, я его специально оттираю от прямого управления армией на поле боя. Зря. Я не против его развития, как рыцаря крови. Скоро ему предстоит вести армию в бой в самых масштабных сражениях за всю свою жизнь, а у меня будет другая задача. От столицы Дальнего Востока до линии столкновения день пути по имперскому тракту, поэтому в дороге каждый развлекается, как может. Дружинники смотрят видео из паутинки или развлекают друг друга рассказами из жизни. Мы с Юрием Демидовым обсуждали все подряд, но я, то и дело ловил себя на мысли о появлении аномалии и месте их расположения в мире. Пример Ямато очень показателен. Сахалинская аномалия разделяла двух некогда непримиримых противников смертельной преградой. Решение Ямато напасть на земли Российской империи может говорить о том, что был найден свободный проход или крайней необходимостью. Тайная канцелярия не зря держала аномалию под собой почти полстолетия, что-то они там скрывали. К сожалению, мой тесть упорно молчал на все вопросы об особенностях Сахалинской аномалии. Секреты государства и ментальные блокировки. Второй свободный от аномалий водный путь из Ямато в сторону материка был надежно перекрыт Поднебесной империей, и его размеры не позволяли накопить достаточно сил для вторжения. Поднебесная полностью контролировала торговлю с Ямато и в любой момент могла спровоцировать голод на перенаселенных островах. У воинов в странных халатах не было иного выхода, как начать войну с империей, чтобы получить ресурсы для дальнейшего развития. «Гладко стелит, а?» – перебил мои мысли Демидов. «Впрочем, он уже один раз умер и не боится смерти, да и ты его прикроешь в случае гнева Юсуповых. Недавно слышал, что у Василенко много сторонников новой жизни. Целая секта получается. Эфир с Дмитрием Василенко сегодня снова был острым на слова и без всяких прикрас. Журналист умел копать глубоко, поэтому легко раскрыл всю схему Юсуповых. И что же мы видим, дорогие друзья? Постановление Совета кланов и императора для Юсуповых ничего не стоит. Наемники продолжали опустошать земли клана Демидовых и брать свободных людей практически в рабство. Все изменилось, когда поезд главнокомандующего империи остановился в разрушенном городе, создал интригу Василенко.